А дальше дым пошел коромыслом. Около 3 часов мы спорили до хрипоты, вырабатывая единую стратегию действий против общего врага. По завершении совещания Хитропоп уселся писать многочисленные послания. Лексли с бароном отправились натаскивать наше совместное воинство. Предварительно Кот вместе с братом Роном выделили мне 2 человека, коим я должен был по мере сил передавать свои знания в области оперативного мастерства. И понеслось. Вся наша дружная компания собиралась вместе теперь только по утрам для того, чтобы осмыслить сделанное и наметить дальнейшие ориентиры в работе. Замковое хозяйство потихоньку наладилось и уже не требовало моего вмешательства. Все шло как-то само собой. Так прошло около месяца. Обновился контингент котов. Старик прислал на смену новую группу. Неизменным оставался только комсостав. Глядя на это, и барон устроил ротацию своим солдатам. Вновь прибывшие сходу включились в процесс боевой учебы. Умнее всех поступили спецмонахи. В замок постоянно, маленькими группами прибывали выпускники их монастыря. Ну, скажите, в самом деле, кто обратит внимание на парочку-тройку смиренных братьев, неторопливо шествующих куда-то по своим делам? Местное население достаточно быстро привыкло к тому, что в замке и его окрестностях можно натолкнуться на одиноко бредущего служителя Божьего. И вскоре они стали почти что частью окружающего пейзажа, совершенно органичным образом в него вписавшись. А между тем, их было в замке уже около 200. Глядя на то, каким жестким образом гоняет своих подчиненных брат Рон и брат Монер, я только в затылке почесывал. На моей памяти подобные тренировки я видел разве что в Феодосии. Там натаскивали подводных диверсантов. Из разговоров с монахами я понял, что большая часть личного состава ордена Стражей Спокойствия собралась в этих местах. Не все они расположились в замке, многие находились в окрестных селениях и городах. Количество колец в моем сундуке резко уменьшилось. Но результатом этого стало выявление практически всей сети противника в окрестностях. Замок действительно был центром паутины, опутывавшей не только это графство, но и многие соседние. Мы 3 дня просидели вместе с монахами, составляя на бумаге схему этой сети. Надо отдать должное молчащим. Работу они проделали просто титаническую. Хотя, если учитывать, что в их расположении было более 100 лет, то меня даже удивил тот факт, что они не заняли вокруг все свободные места. В одной из встреч с братом Иоанном я поделился с ним своими сомнениями. Монах только плечами пожал. «А что же вы хотите, милорд? Семейство Равеннов более 100 лет являлось бессменным управителем этого замка. Менялись лорды, менялись графы, а управители оставались одними и теми же. Вы знаете, как называется самая старая башня этого замка?» «Нет, а откуда же мне?» «Равенсворт. Она была построена здесь во времена и вовсе незапамятные. У нас есть все основания полагать, что данное семейство не только всегда являлось верными союзниками ордена, но и выполняло функцию его казначеев. В найденных нами документах есть очень любопытные записи на эту тему». «Кстати, о финансах. А где молчащие брали деньги? На дорогах ведь они не грабили. Да они вроде бы никого не облагали. А затраты у них должны быть весьма немаленькими». «За известный нам период времени орден молчащих братьев по меньшей мере 2 раза захватывал королевскую казну. Не повезло нашим соседям и нам. Кстати говоря, это и послужило причиной создания подразделения котов, ибо казну нашего королевства никто не захватывал с боем, ее просто вывезли средь бела дня по приказу министра двора. Но он что, был одним из адептов ордена? Нет, его просто поставили перед выбором: открыть ворота казнохранилища или поприсутствовать на похоронах собственной семьи. Следует ли мне говорить, что он выбрал? Однако, методы ордена не отличаются гуманностью. И что? Создание котов позволило предотвратить такие попытки в дальнейшем? Да еще как! Через 50 лет такую попытку повторили. Надо же было дать отрастить овце шерсть. На этот раз действовали по старой и испытанной схеме. Только министра выбрали другого. Министра финансов и его семью. Но здесь молчащих ждало неожиданное разочарование. Через 3 часа после предъявления ультиматума ворота казнохранилища открылись, как это и было предписано. В них въехало 2 десятка телег, а на следующий день все, кто въехал туда вместе с телегами, сидели на городской площади со своими головами в руках. Одновременно было взятым штурмом загородное поместье одного из придворных. Находившаяся там семья министра финансов была освобождена. Всех обитателей поместья, не погибших при штурме, посадили на кол. В течение месяца по стране такая же участь постигла еще 500 человек. И все они либо являлись адептами ордена, либо оказывали им помощь. Вот это скорость! А как же коты успели так быстро выявить всех причастных? Это вы у них и поспрашивайте. Лично я думаю, что коты и так знали о них достаточно много. Просто до поры до времени не трогали. До тех пор, пока те не покусились на охраняемые ими ценности. И что же дальше? Было расследование? Это после котовских-то фокусов. Да какой судья будет проводить дознание после того, как увидят штандарт котов на пепелище? Все знают, в чьих интересах работает данное подразделение и кто является их противниками. А желающих возбудить дело против короля у нас пока что не находилось. А что, разве может быть по-другому? У нас, брат Иоанн, может, вы не поверите, до какого маразма доходили у нас в показном рвении к соблюдению справедливости, в том смысле, как это понималось всевозможными законниками. Монах качает головой. Вы рассказываете жуткие вещи, милор. Послушать вас, так ваши законники во имя соблюдения буквы закона напрочь отринули здравый смысл. Неужто они не понимают, к чему приведут подобные поступки? Рано или поздно желание защищать короля и страну в подобных условиях пропадет, и тогда стране конец. В моей стране много было чего необычного. Значительная часть людей, совершая то или иное деяние, менее всего задумывалась об его последствиях. Гораздо больше их волновало то, что об этом скажут окружающие. Причем не все, а только небольшая их часть, близкая, так сказать, ко двору. Да и то не к нашему, а к иностранному. Проклянут всего-то и делов. Эх, брат Иоанн, вашими устами да мед пить. После выставления гарнизона в сторожевых башнях прошло уже около месяца. Сначала там не происходило ничего интересного. Отдельные кучки горцев ездили мимо башен туда-сюда. При них не было ничего интересного. Никакого груза они вывозить не пытались. Занимались миновой торговлей в близлежащих поселениях. Так продолжалось около 2 недель. Потом в один прекрасный день все резко поменялось. С гор спустился довольно-таки приличный отряд численностью около 100 человек. Вот эти тащили с собой аж 2 десятка завьюченных по самые уши коней. Сторожевой пост тормознул этот отряд и посоветовал им возвращаться туда, откуда они пришли. Надо ли говорить о том, что бой разгорелся почти сразу же.